перебраться с мастерской в Париж. Это будет проще, чем каждую неделю мотаться из Лондона, что и утомительно, и накладно. Он хотел и в будни быть рядом с ней. Оба понимали, что рано или поздно об их отношениях станет известно. Бернар был уже в курсе. Но Лайм не собирался шумно вторгаться в ее жизнь. Он соглашался, что у них очень непохожий образ жизни и окружение, и был вполне доволен тем, что у них было много общего. Выходило, что на таком уровне отношения возможны, причем с точки зрения обоих. Лайма это очень радовало, а Саша тоже медленно, но верно убеждалась в его правоте. Хоть она и многого вначале опасалась, выходило, что ничего невозможного нет. Вечером они поехали в кино, а потом легли в постель и, обнявшись, говорили о всякой всячине и смеялись, когда снизу до них вдруг донесся какой-то звук. Внизу явно кто-то был. «У тебя нет кнопки для вызова полиции?» — шепотом спросил Лайм, и Саша отрицательно мотнула головой. «Есть какая-то штука, только не знаю где», — прошептала она в ответ. Внизу отчетливо слышались шаги, потом человек ступил на лестницу. Лайм огляделся по сторонам, схватил кочергу и в тот момент, когда шаги уже были совсем близко, распахнул дверь настежь. Одновременно он зажег свет и теперь с кочергой наготове красовался в дверях Сашиной спальни, в чем мать родила. Прямо перед ним стояла Татьяна. На лице ее застыл ужас. Рядом с ней на лестничной клетке был молодой человек. При виде Лайма девушка вскрикнула, он тоже. Сцена была как в кино. Татьянин кавалер подскочил и встал рядом, а Саша заняла позицию бок о бок с Лаймом. Она тоже была не одета и смотрела на дочь в панике. Татьяна не говорила, что собирается приехать. Она, видимо, думала, что мать сюда больше не приезжает. Саша не рассказывала ей о своих поездках, а уж объясняться насчет Лайма и вовсе не собиралась. «Мама, боже мой, что ты делаешь?» Татьяна разрыдалась, а ее спутник благоразумно удалился вниз. Он мгновенно оценил ситуацию и решил не вмешиваться в семейную сцену. «Ты с ума сошла!» Тут она в слезах повернулась к Лайму. «Какого хрена ты делаешь в постели моего отца, хотела бы я знать? О чем вы оба думаете?» Совсем голову потеряла, никакого уважения к папиной памяти не осталось. Она накинулась на мать. «Как ты могла притащить его сюда? Как ты могла? Этим ты в Париже занимаешься, трахаешься со всеми своими художниками». Впервые в жизни Саша не думала о том, что делает, и, дрожа всем телом, влепила дочерью пощечину. Татьяна ответила тем же, а Лайм со стоном выпустил из рук кочергу. Его тоже трясло, и он поспешил в ванную, чтобы хоть что-то на себя накинуть. В суматохе ничего, кроме трусов, не обнаружил, что было не намного лучше, но все же мужское достоинство оказалось прикрыто. Да, одежда ли ему было, когда он бросился спасать Сашу от грабителя? Уж лучше бы он встретился лицом к лицу с вооруженным бандитом, чем с Татьяной. «Ну-ка, успокойтесь обе. Пожалуйста», — взывал он к рыдающим женщинам, но тщетно. Татьяна в истерике продолжала кричать на мать. «Замолчите! Пойдемте вниз и поговорим!» — приказал Лайм по возможности спокойным тоном. Никто не собирался его слушать, а потом Татьяна снова повернулась к нему. «Убирайся из дома моих родителей, подонок! Тебе здесь не место!» Лайм растерялся. В такой ситуации бывать ему не приходилось. Слава богу, Бет не застукала их с Бекки в постели, иначе могло быть еще хуже. Хотя куда уж хуже. Обезумевшая девица его убить готова, а Саша умирает от стыда. Все это было ужасно. «Замолчи!» — закричала Саша. «Он мой гость!» «Какой же он гость? Он твой любовник!» «Да чего вы оба отвратительны!» — гневно выпалила девушка, развернулась и бегом бросилась вниз. Через несколько секунд дверь хлопнула, и от дома отъехала машина. Романтический уикенд у Татьяны не получился.